Глава 21. Пауки, скорпионы и прочие симпатичные твари. Двадцать шестой день холодных вод. Рильсуардис, Рональд Шербастерхази. «Ни одно доброе дело не остается безнаказанным», как любит говорить паук. Что ж, паук опять оказался прав, дери его семь якаев. Правда, правоту его Роне осознал далеко не сразу. Поначалу все шло неплохо, кронпринц с Саламандрой ожидаемо дурили голову Шуалейде, что было несложно, учитывая арсенал запрещенных артефактов, которым Люкрес обвешался с ног до головы. Роне также ожидаемо ставил им палки в колеса. Слегка. Чтобы у лейтенанта Диана не возникло и тени подозрения в нападении на члена императорской семьи. Да и Шуалейде не мешает самой научиться распознавать ментальные атаки и как-то с ними справляться. Она как-то исправлялась, чем несказанно злила и Люкреса, и Саламандру. Они явно не ожидали сопротивления от младенца 16 лет от роду, но младенцу было плевать на их ожидания. В общем, Шуалейда сделала самое лучшее, что только могла. Сбежала с обеда, едва соблюдя правила вежливости. Мало того, что сбежала, еще и поставила ментальные щиты, пелену невидимости и какую-то еще дрянь, мешающую ее найти. Умница! Вот ее учить — сплошное удовольствие. Немножко побеседовать с Саламандрой тоже было весьма приятно. Принять ее неискренние поздравления с тем, как он хорошо справляется с непростой должностью, многозначительно улыбнуться на вопрос, не надоела ли ему бездарная принцесса в постели, еще многозначительнее улыбнуться на тонкий намек «темнейший стареет». Скоро совсем отстанет от жизни, и со сменой императора придет пора реорганизовать и конвент. Несомненно, покивал Роне, подвешенный перед его носом, блесне. Но найти достойного претендента на место темнейшего весьма непросто. Вы всегда были чересчур скромны, Рональд. «Да-да, и будет так же скромен и дальше, особенно показывая пауку этот момент. Само собой, паук и так в курсе грандиозных планов, но возможность доказать свою лояльность лишней не бывает». В скромности своей Роне не стал развивать тему, лишь изобразил мгновенный и тщательно подавленный приступ алчности, в смысле, что рыбка клюнула на блесну. До самого конца обеда Роне считал, что все идет отлично, и неожиданностей не будет. О том, что Шерелью сменила должность ассистентки магистры пламя на место любовницы и левой руки кронпринца, Роне знал из писем тех немногих дальновидных шеров, которые поддерживали с ним неофициальную связь из метрополии. К сожалению, далеко не все, с кем он налаживал контакты в бытность свою учеником и ассистентом паука, решились продолжить общение, но в целом Роне хватало. И что Саламандра неоднократно грозилась согнать Роне с незаконно занятого теплого места, ему тоже рассказывали, так что наживки в виде посоха темнейшего он, в принципе, даже ожидал. Не ожидал он совсем другого — а именно, что под конец застольной беседы Саламандра вложит в его ладонь нечто ледяное и острое, улыбнется и шепнет «Подарок от учителя Шербастерхази». Хуже того, он даже не рассматривал такой возможности. Паук и пламя грызлись всегда, везде и по любому поводу. И чтобы паук что-то передал с ее любимой ученицей — бред. Именно поэтому темнейший и выбрал посыльным Саламандру, что знал, ни бывших соучеников, ни хотя бы тех, кто не враждует с пауком, Роне к себе не подпустит, а Шерелью Роне сам предложит руку, безмозглый моллюск. И теперь, стоя посреди собственной гостиной, рассматривал серебряного скорпиона, притворяющегося обычной безделушкой. К Скорпиону не прилагалось ни записки, ни ментального послания, ничего. Просто безделушка, без капли магии. Правда, избавиться от нее не вышло. Роне пытался оставить Скорпиона прямо на обеденном столе, но тот буквально через минуту обнаружился в кармане. Роне подарил его Ристане, провожая ее после обеда и заверяя в своей вечной преданности ее интересам. Но Скорпион ждал под его собственной дверью. Тогда специально для серебряной твари Роне разжег камин и держал Скорпиона в огне, пока тот не расплавился. Однако камин все еще горит, а Скорпион, вот он, на каминной полке, блестит, словно новенький. И снова ни капли магии. Сказать, что Скорпион нервировал Роне, значит не сказать ничего. Проклятый паук всегда умел навести ужаса на учеников, даже ничего толком не делая. А все потому, что никто не знал, какая именно гадость и когда стукнет в его многомудрую голову. Не сомневались лишь в одном, что эта гадость будет отменного качества. И вот теперь дрянь стояла на каминной полке, а Роне ломал голову, чего паук добивался, передавая ему подарок, от которого даже пауком не пахнет. Ровно ничем не пахнет, и именно это пугало Роне сильнее всего. Когда не знаешь, от чего защищаться, не знаешь и как. Но ждать, когда Скорпион проявит себя, Роне тоже не собирался. Завтра же он отнесет эту дрянь в Альюрайна и положит на алтарь. Даже паук не настолько нагл, чтобы уводить подношение у самой светлой сестры. По крайней мере, Роне очень на это надеялся. А пока следовало позаботиться о том, чтобы другой нахал не наложил лапу на добро, принадлежащее Роне, то есть на аномалию. По счастью, она не дала понять Люкресу, что в курсе подлога, так что дальнейшие его действия предсказать было легче легкого. Наверняка это будет стандартный набор опытного, но избалованного легкими победами разбивателя женских сердец. Море цветов в покое прекрасной дамы, серенада под луной и проникновенные любовные признания на балконе с плавным перемещением в девичью кровать. Роне усмехнулся, представив физиономию Люкреса, расцарапанную бешеной кошкой Шуалейдой, прекраснейшей на свете бешеной кошкой, истинной сумрачной шерой. Вот только вряд ли кто-то раньше прокусывал Люкресу губу и пил его кровь вместе с его болью. Лишь на несколько секунд Роне вернулся мыслями в прошлую ночь, снова услышал голодные стоны, ощутил дрожь гибкого девичьего тела и поддающуюся ему сумрачную стихию, чтобы тут же переплестись, слиться в единое целое. «Чему ты так радуешься, мой темный шер?» Вырвал его из сладкой грезы знакомый голос. Роне обернулся к дверям, ведущим в сад, встретился взглядом со штормовой бирюзой и проклял собственную глупость. Ладно, он настроил защиту башни так, что Дайм мог входить и выходить из нее, когда угодно, но не поставить хоть какую-то сигнализацию. Кто тут мнил себя умным? Моллюск, как есть моллюск. Если Дюбрайн увидел его мысли о Шуалейде и понял, что это уже произошло, не простит. Проклятье. Но, может быть, не понял? Темный брат, прошу тебя, позволь мне сохранить эту тайну еще немного. Тебе, мой светлый шер. Почти не соврал Роне и добавил без паузы. Ты бы видел ее сегодня, Дюбрайн, воплощенная мечта. «Кажется, я пропустил самое интересное». Холодно усмехнулся Дюбрайн. На миг повисла пауза. Роне почти был готов к вопросу. «Ты занимался с ней любовью?» Но вопроса не последовало. Дюбрайн или поверил в неосуществленную мечту, или решил не обострять ситуацию. В любом случае, пронесло. «Уф, спасибо, брат, с меня причитается». «Не все, мой светлый шер. Думаю, самое интересное начнется после заката. Твой августейший брат еще не знает, что его ложь раскрыта». Сказав о лжи, Роне вспомнил о подарочке от паука, обозвал себя идиотом и, шагнув к камину, призвал из лаборатории зеркальную колбу для самых едких зелий. Ей он накрыл скорпиона. По крайней мере, так пауку будет намного сложнее подслушивать. «Что ты делаешь?» «Тешу свою паранойю», — усмехнулся Роне, оборачиваясь к Дайму. «Мне тут прислали подарочек, от которого я бы рад избавиться, но он не согласен. Пусть немного поскучает в колбе». «Я смотрю, сегодня день подарочков». «Да уж, особенно хорош от Ее Величества Зефриды». «Ты там был», — констатировал факт Дюбрайн. «Само собой. Кстати, не хочешь выпить?» «Хочу. Но ты не отвлекайся от темы», — кивнул Дайм и уселся в кресло, устало откинулся на спинку. «Отвлечешься тут, когда к тебе в гости», — пожаловала маг-безопасность. Улыбнулся Роне, призывая из винных подвалов Рильсуардиса пыльную бутыль и поднимая ее на уровень глаз, глянуть на просвет. «О, двуединые в щедрости своей послали нам бастардо третьего года. Отличный улов». Неторопливо разлив вино по бокалам, Роне отдал один Дайму, а со вторым сел в соседнее кресло, отпил и, не дожидаясь вопроса, начал. «Итак, общеизвестный факт. Альгредо — идиот. Сложить два и два и увидеть очевидное ему не под силу. Так что Шуалейда прочитала папку целиком и после душеспасительной беседы. Я бы сказал, что попросить меня было бы надежнее. Погоди, не прерывай. Я не задаю тебе вопросов, заметил, мой светлый шер. Итак, меня попросить ты не мог. Объяснить Альгреду его задачу на пальцах тоже. Так что будем считать, что Альгредо просто не понял, что папка предназначена лично для него, а не для кого-то там еще. Я верно излагаю?» «Верно», — неестественно ровно ответил Дайм. Поймав отзвук его боли, Роне мысленно поморщился и сделал себе еще одну пометочку: границы, за которые Дюбрайн не может выйти, безобразно узки. «Результат был в целом предсказуем», — продолжил Роне. «После того, как ее встретили дома и подробно объяснили, как она не права со своей глупой любовью к тебе, мой светлый шер, о чем Альгредо так и не догадался, она сорвалась. Решила, что вы с Люкресом в сговоре, и ты дуришь ее из политических соображений. Герошану удалось ее остановить. Ты знал, что девочка сама себе поставила ментальный блок-предохранитель? Изумительный талант». «Я уже понял про изумительный талант и воплощенную мечту, Бастерхази». В тоне Дюбрайна опять сарказм мешался с совершенно неправильной, неестественной болью, словно одно только упоминание Шуалейды было для него чем-то вроде удара под дых. Снова мертвым драные границы. Роне обернулся к Дайму и глянул ему в глаза. «Я не собираюсь отбирать у тебя Шуалейду. Темный не значит немотивированно злобная тварь. Ты же видишь, что я говорю правду». «Вижу, Роне. И очень хочу надеяться на то, что это вся правда, а не адаптированная версия. Могу показать тебе, что было дальше. Хочешь?» «Хочу». «Да уж, доверие такая штука. Что ж, глупо было ожидать, что полковник МБ поверит на слово. Нечего оскорбляться на ровном месте, Роне бы и сам не поверил». Так что он показал. С момента, как поймал всплеск аномалии, как бросился к ней, исправил топорную работу Герошана и приглушил память Шуалейды о письмах Дайма, даже как лаялся с Альгредо после этого. «Ты несправедлив, Кальгредо», — покачал головой Дайм. «У него не было шансов догадаться». Твоя дотошность в исполнении приказа могла дорого тебе обойтись, мой светлый шер. Но тебе повезло. У тебя есть я. И твоя аномалия по-прежнему в здравом рассудке, а Риль Суардис цел и невредим. Я дам тебе медаль, мой темный шер. Медаль? Ну, может быть, потом. Вообще-то я предпочитаю что-нибудь более близкое и теплое. Сегодня. Мне нравится, как это звучит. Сегодня. Дайм улыбнулся ему так, что Роне ощутил себя полнейшей сволочью. Светлый поверил ему, несмотря ни на что поверил, ведь Роне именно этого хотел. Тогда почему на душе стало так пакостно? Чушь. Все отлично. Все просто отлично. А насчет ночи с Шуалейдой он расскажет Дайму потом, когда это будет не так важно. Ну, хотя бы когда Дайм сам проведет с ней ночь. Нет, лучше несколько. Одной в Угадельрию ему явно не хватило. А все Ристана. Шиз дернул Роне отбить у Дайма эту бездарную сучку. Ну что ему стоило уступить? Чушь! Не мог он тогда уступить, потому что не допускал даже мысли, что между ним и Светлым Шером, офицером МБ и учеником Светлейшего, возможна дружба. Только вражда и соперничество. Спасибо пауку за счастливое детство. Дери его, семь якаев. «О чем ты молчишь, мой темный Шер? У тебя такое лицо, словно ты паука увидел». Роне передернул плечами и допил вино. «Ты неприлично догадлив, мой светлый Шер. Паука и кое-что еще. Ты же был в башне заката и говорил с Зефридой, и она наверняка пожаловалась на темное чудовище, которое явилось в Суард за линзой». «Не то чтобы прямо, но это подразумевалось. Я узнал о линзе тогда же, когда и ты. И знаешь что, Дюбрайн, это очень хорошо. Есть шанс, что о ней еще не знает паук. Но плохо то, что о ней теперь знает твой августейший братец». «Догадывается», — поправил его Дайм. «Без разницы. Сегодня светлая Шеральью танцевала вокруг меня такие танцы, что аж голова кружилась от блеска. Мне даже было предложено место при будущем императоре, и не какое-нибудь там, а посох темнейшего. Тебе смешно? Обхохочешься. А сама Саламандра теперь метит в светлейшее. Если не в императрице, боюсь Шуалейду, она рассматривает исключительно как энергетический кристалл и ключик к линзе. В общем, мой светлый шер, я навесил вокруг башни заката и около покоев младших суардисов три десятка очей Рахмана. Это немножко притормозит Саламандру. Да, ты в курсе, что твой братец научился подделывать твою ауру? Разработка магистры пламя, которую, если меня не подводит интуиция, Саламандра у нее честно сперла. Вряд ли сама пламя захотела играть в эти грязные игры. Дайм поморщился и тоже допил вино. Откинул голову на подголовник кресла, прикрыл глаза. Если бы не кипение лиловой стихии вокруг него, Роне бы решил, что светлый шер утомился и задремал. Но нет. Его, темного шера, допустили в святая святых наблюдать за тем, как полковник МБ творит очередной гениальный план. По крайней мере, Роне очень надеялся, что план будет гениальным. С его Роне помощью, кроме подделки ауры, его высочество навесил на себя манок, продолжил Роне. «Отличный манок, я бы сам купился, если бы не умел распознавать работу Саламандры за лигу. И еще. Сегодня есть шанс поймать Саламандру на горячем и выгнать из Суарда к мертвому в болото. Близость линзы безнадежно продула ей чердак». «Ты уверен, что Лью сообщила патрону о линзе?» «Люкрес не настолько хорошо разбирается, чтобы ее опознать». «Не уверен, но следует исходить из худшего. Если Саламандра решилась на свою игру, нам повезло». «Да». Вот так МБ и узнает о том, что не один только паук умеет воровать линзы. Практиковаться Саламандре было не на чем, так что максимум, что у нее есть, это непроверенные теории. Я тебе больше скажу, мой светлый шер. Я тоже знаком с линзами, только теоретически. Но у нас преимущество. У нас? Дайм глянул на Роне так остро, что тот буквально почувствовал, как рвется самое тонкое место его плана. У нас, мой светлый шер. Я не спрашиваю, свобода, от чего тебе нужна. Просто примем это как данность. И как данность примем твои сомнения на тему единения с ужасным темным чудовищем. Ехидной. Ехидной, договорились. Так вот, Ехидна готова поставить собственную жизнь на то, что у нас получится единение на троих. И оно же инициация линзы. «На троих, значит?» «Да, мы же идеальный треугольник. Ты вообще задумывался, почему в мире двуединых один из священных знаков — треугольник?» «Роне, тебя заносит в теологические дебри. Шисос-2. Я знаю, в чем ошибся Ману, и в чем не ошибаемся мы с тобой. Разве ты не видишь, двуединые благоволят к нам? Они свели нас втроем, дали линзу. Осталось лишь сделать последний логичный шаг. Ты, я, Шуалейда и линза. Шуалейда будет нашей королевой, нашим источником, новой опорой равновесия. Роне, успокойся и сядь». Роне замер посреди гостиной, только в этот момент осознав, что вышагивает взад-вперед, размахивая руками, и почти кричит. И что на него, кроме Дюбрайна, с любопытством смотрят гоблинский шаман из-под дивана и дохлый некромант Сеубех, притворяющийся обычной книгой, забытой на подоконнике. «Сел уже», — выдохнул он, падая обратно в кресло и наливая себе еще вина. «Давай решать задачи по очереди, мой темный шер. Шис, Роне, ты же не собираешься затеять еще одну школу одноглазой рыбы? Хис с тобой. Я не такой идиот, чтобы раздавать счастье всем даром. Хватит уже, нараздавались. Я хочу всего лишь свободы, безопасности и спокойствия. И немножко счастья себе лично. То есть нам троим. Так уж получилось, Дайм Шер Дюбрайн, что мое счастье зависит от тебя. А твое — от Шуалейды. Ты так логичен и разумен, что мне страшно делается. Страшно, мой свет, когда логике и разуму противостоят предрассудки и мракобесие. К примеру, в лице твоего брата Ишер Илью. Ты бы видел, как Саламандра смотрела на Шуалейду, как будто она в любой момент может превратиться в мертвого и сожрать тут всех». Дайм тихо, но очень эмоционально выругался и снова прикрыл глаза. Всего на пару секунд. А потом... К шисам треххвостым теорию, Роне. Пока мы с тобой сидим тут, эти двое подбираются к Шуалейде, а я даже не знаю, с какой стороны мне к ней подступиться. Может, прямо? Она знает, что ты — это ты, а не Люкрес? Или у тебя опять жесткие границы? И как только ты догадался, дери тебя, проклятие. Дайм запустил обе руки в волосы и зажмурился. Ты бы знал, Роне, как меня достало маневрировать. Роне сам не понял, как оказался перед Даймом на коленях, прижимая его к себе и поглощая ослепительную, рвущую на части боль. Граничное условие, мой светлый шер. «О, да! До меня наконец-то дошло. Долго шло. Непростительно долго. И чтобы дошло, мне понадобилось столкнуться нос к носу с другим твоим братом, лейтенантом Диеном, императорским големом. Но допустить, что и с тобой, светлым шером и сыном императора, сделали такое, это где-то за гранью света и тьмы». Наказывать собственного сына за каждую неподобающую мысль, грозить ему смертью за малейшее отклонение от приказа. Конечно, светлого шера не превратили в равнодушное существо, не имеющая собственных желаний и воли, но что ему навязали жесткие, даже жестокие ограничения, к Шельме не ходи. Наверняка именно поэтому Дайм так и не стал любовником Ристаны, а не по причине слишком романтичной и добродетельной натуры. Проклятье! Если все так, то Дайм тем более не простит Роне ночи с Шуалейдой. Ведь Роне получил то, что сам Дайм взять не сможет. Мертвый бы драл императора и конвент вместе взятых. «Мы сделаем это вместе, мой свет», — шепнул Роне, глядя Дайму в глаза. «Обещаю тебе, скоро ты будешь свободен». Роне позволил себе минуты две слияния, не больше. Потом, когда они сделают необходимое, у них будет сколько угодно времени. С трудом заставив себя оторваться от такого ласкового, такого необходимого света, Роне поднялся на ноги и спросил: «Насколько твой братец доверяет своей любовнице?» «Не на Динг. Это облегчает нашу задачу, мой свет. Кстати, если с Шерой Лью случится что-нибудь ужасное, что скажет маг-безопасность?» «Маг-безопасность будет искренне соболезновать ее родне и посоветует другим Шерам не соваться в опасные места, вроде чужой линзы. Смертельно опасные, и мой долг предупредить об этом Шеру Лью, не находишь?» «Несомненно, как представитель конвента, ты обязан ознакомить ее с правилами безопасности, которые настоятельно рекомендуют всем Шерам покинуть аномальную зону. Не помнишь ли номер параграфа, мой свет?» «Представь, какая удача! Я сам его писал и даже могу процитировать наизусть. Впрочем, зачем цитировать? Как офицер МБ я просто обязан помочь конвенту обеспечить своевременное информирование населения. Держи. Два экземпляра, каждому под роспись, под оком Рахмана. Отчетность должна быть в порядке». Вынув из воздуха переливающуюся всеми цветами радуги стопку мага-копий, Дайм положил ее на столик. Обилие печати и подписи светлейшего и темнейшего явно предупреждали: «Это вам не цидулька какая-то, это ужасно важный документ». Роне даже прочитал его последние строчки вслух. «В случае непринятия мер безопасности предупрежденным субъектом, конвент не несет никакой ответственности за последствия. В случае летального исхода страховые суммы и пенсия иждивенцам по потере кормильца не выплачивается. Жаль, не могу вручить братцу эти бумажки лично. Ему и Шерри Лью категорически противопоказано знать, что я в Суарде. У меня тут, видишь ли, особо секретное задание». «Да ну?» — поднял бровь Роне. «Ну да, внеплановая проверка деятельности полпреда конвента. Жалобы поступали. Если узнаешь, что полпред что-то нарушил, обязательно доложи в компетентные органы, мой темный шер». «Непременно доложу, мой светлый шер», — усмехнулся Роне, прихватил со стола бумажки и подмигнул Дайму. «Кстати, раз уж Тюф уважает тебя до дрожи в коленках, сделай из него копию Шуалейды. Нам сегодня пригодится. И будь осторожен. С Люкресом приехал лейтенант Диен. Вряд ли ты захочешь с ним встречаться».